Глава 19. Как мы открыли свою клинику. В чем я вижу основную задачу клиники доктора Александрова? Какие инновации в офтальмологии и стоматологии мы внедряем в своей клинике? Что из опыта немецкого здравоохранения следует внедрить в России с ее огромной территорией? Поскольку я доктор, то довольно хорошо знаком с данными о продолжительности жизни людей в разные исторические периоды. В это сейчас верится с трудом, но в XIX веке средняя продолжительность жизни составляла 33 года. На первом месте стояла смертность от инфекционных болезней. Меньше 100 лет назад пандемия гриппа испанка унесла 40 миллионов жизней, в том числе 3 миллиона в России. У Гилеровского как раз по теме есть рассказ про купцов. Во время разудалых гуляний они развлекались разными аттракционами. Например, наполняли рояль шампанским и кидали туда шпроты, а человек при этом продолжал играть. Одной из самых любимых забав считалась русалка. Наливали ванну шампанского, в ней плавала голая женщина, за что ей платили примерно 50 рублей. Для примера, много это или мало, корова стоила 10 рублей. Так что платили щедро, и вот почему. Наливаемое шампанское имело температуру всего 8 градусов. Таковы условия хранения напитка. Представьте себе человека, плавающего голышом в ванной в таких экстремальных условиях. Купцы пока выпьют шампанское, пока обцелуют, столько времени пройдет. Женщина переохлаждалась, заболевала воспалением легких и могла умереть. Поэтому заплаченные за увеселение публики 50 рублей, как жестоко ни звучит, по сути являлись авансом на лечение. Александр Флеминг в 1928 году изобрел пенициллин. Во время Второй мировой войны наладили его массовое производство. Инфекции перестали косить людей, и продолжительность жизни выросла до 50-55 лет. На первое место вышли сердечно-сосудистые заболевания. Люди в основном погибали от инфарктов и инсультов. Первая болезнь поражает сердце, вторая – головной мозг. Каковы причины инфаркта и инсульта? Их две. Первая – это закупорка сосуда бляшкой при излишке холестерина. Вторая – разрыв сосуда. В зависимости от причины применяются разные методики лечения. Если произошла закупорка, необходимо разжижение крови. В случае разрыва сосуда, наоборот, нужно, чтобы образовался тромб. Ученые, работая над этой проблемой, научились определять размер бляшки, из-за которой образуется тромб и уменьшается кровоснабжение сердца. Врачи разжижают кровь, чтобы избавиться от тромбов и убрать бляшки с сосудов. Сердечно-сосудистые заболевания отступили, и в развитых странах средняя продолжительность жизни выросла до 70-75 лет. Единственный оставшийся бич – рак. Но и в онкологической области – есть серьезные достижения. К сожалению, медицина в нашей стране в очень плохом состоянии. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся причиной смерти в 55-60% случаев, не налажена, и я решил создать свою клинику. С одной стороны, это чисто медицинская область, с другой – моя, бизнесменская. Как сохранить людей, представляющих ценность компании, с которыми я ее создавал и поднимал? Как сделать так, чтобы они жили максимально долго? Сказано – сделано. Мы с Юрием Александровичем Изачиком арендовали этаж в медицинском центре гражданской авиации на Иваньковском шоссе. Сделали качественный ремонт, а в дизайне помог давнишний товарищ, марокканский доктор Кассам, спасавшийся у меня от долгов. Первое, что предприняли – пригласили врачей-кардиологов. Купили передовое оборудование, в том числе исследовательского класса, аппаратуру УЗИ и стали регулярно наблюдать наших ведущих сотрудников. Менталитет советского человека с годами выработал принцип: если пойдешь к доктору, он обязательно что-то найдет. Вот люди и не торопятся. Поэтому мне приходится действовать согласно старой поговорке: «Еж, птица гордая, не пнешь, не полетит». Каждый год я буквально за руку беру всех топ-менеджеров и под страхом смертной казни заставляю проходить медицинское обследование. По сути, это привычное диспансерное наблюдение, но уже на более глубоком уровне. Оно включает консультацию высококвалифицированных врачей и обследование на современной медицинской аппаратуре. Говорят, новое – это хорошо забытое старое. Ни один сотрудник ЦК КПСС не мог уйти в отпуск, не принеся справку о прохождении медицинской комиссии. Ясное дело, при таком подходе большинство партийных лидеров доживали до 70-80 лет. Ведущим сотрудникам нашей компании за 50-60 лет, некоторым за 70. При этом они активны, энергичны, работают по 12 часов в сутки и получают удовольствие. Уверен, создав клинику, мы свою задачу по сохранению здоровья кадров выполнили. В клинике работает диагност от Бога, профессор Сергей Валерьевич Иванов, заведующий диагностическим отделением в больнице РЖД. Он рекомендовал нам оборудование, позволяющее выявлять сердечно-сосудистые заболевания на раннем этапе. За счет этого мы продлеваем жизнь сотрудников. После того, как у меня обнаружили рак лимфатических узлов 4-й стадии, мы достаточно серьезно изучали проблематику. Выяснили, что новейшие методы лечения применяют специалисты, работающие в Мюнхене и Нью-Йорке. Профессора из этих центров считают себя равновеликими друг другу, поэтому пришлось самому решать, где лечиться. Я выбрал Мюнхен. Лежал в клинике Баварского медицинского института. Меня лечили новым методом. Не буду о нем здесь рассказывать. К сожалению, в России этот тип лечения пока только в зачатке. Бог меня миловал. Я полгода лечился, потерял значительный вес, но выжил. И теперь борюсь с рецидивами. В отделении, куда я попал, находилось примерно 30 человек. Из них русскоговорящих трое. За 2 года моего лечения русских стало примерно 50%. В Мюнхене даже поднялась шумиха. Отделение существует на немецкие деньги, почему же профессора лечат русских, а немцев, платящих налоги, чуть ли не во вторую очередь ставят? Шли жаркие дебаты. А профессорам выгодны русские. От нас они получают вдвое-втрое больше, чем за немецкого пациента от страховой компании. Отметив, что приезжает все больше русских, я подумал, а почему не сделать так, чтобы ведущие мировые специалисты консультировали у нас? Но рак – сложное заболевание, поэтому решил начать с болезней попроще. В Германии мне нравится система сельских врачей, вроде наших участковых. Если человека, например, ударили в глаз или туда попала ветка, и местный врач не может определить степень повреждения, то он снимает данные и передает их в центральную клиническую больницу. А там специалист смотрит, что дальше делать с больным. Именно этот пример подтолкнул меня к мысли – об организации похожего офтальмологического отделения в своей клинике. Оказалось, что наш научный руководитель Юрий Изачек знаком с мамой Алексея Владиславовича Дашевского, талантливого русского офтальмолога, уехавшего в Германию и ставшего председателем общества офтальмологов Мюнхена. Представляете, какое достижение для иностранца? Кстати, в Германии лучшим врачам присваивается своеобразный медицинский Оскар. Так, у Дашевского Оскар по офтальмологии. Мне очень повезло. Я с ним познакомился и договорился о том, что мы установим самое современное оборудование в нашей клинике, наши врачи-офтальмологи будут смотреть пациентов, а сложные случаи передавать ему для консультации. При необходимости операции он либо вызывает больных в Мюнхен, либо консультирует во время операции в России. У Алексея Владиславовича масса заслуг по применению новых методик. В итоге по офтальмологии мы сейчас вышли на мировой уровень. Смогли поставить мозги специалистов Германии на службу нашим больным. Моя дочка Наташа пошла по стопам моего отца, стала врачом-стоматологом. Окончила тот же институт, что и дедушка, потом 3 года отработала у нас на заводе, лечила зубы сотрудникам. Как-то раз мне потребовалась помощь стоматолога, кажется, пломбу поставить. Сел в кресло и единственное сказал: «Доченька, все боятся стоматологов. Самое главное — научиться не причинять людям боль». Она стала лечить мне зуб, и я заснул. Наташа с медсестрой смеялись, а я храпел. В общем, экзамен дочка сдала. Более того, Наташа так научилась лечить пациентов, что они преспокойно себя чувствуют в кресле стоматолога. Дочка получила степень кандидата медицинских наук, и мы в нашей клинике в Тушине открыли стоматологическое отделение. Во время лечения в Германии я узнал, что существует аппаратура, позволяющая вставлять зубы за 1 день. На чем основан принцип? Приведу для аналогии пример с потерей ключей. Раньше сделать новые ключи – это была целая история. Человек приходил с ключом, мастер зажимал в тиски образец, долго старательно вытачивал, а тут я случайно увидел, как сейчас делают ключи. Берется образец, зажимается, рядом крепится другой. Компьютер идет по всем поверхностям и изгибам старого ключа. Станок повторяет эти же движения на новой заготовке. В итоге всего за 5 минут получается новый ключ. В Германии, оказывается, точно такую же технологию изобрели для изготовления зубов. Старая методика такова: приходишь, сначала снимают слепок, затем его отправляют зубному технику, а он потом долго и скрупулезно делает зубы. Теперь компьютер снимает поверхности твоих зубов, причем сразу видит, где и что нужно сделать. Затем отправляет снимки на станок. Станок, в свою очередь, воспроизводит один в один то, что предоставил компьютер. Это позволяет делать зубы буквально за день. Утром пришел, вечером ушел, уже с зубами. Не надо ходить несколько раз. Мы закупили аппаратуру, и моя дочь стала заниматься изготовлением зубов. Еще одно достижение нашей клиники. А вот пример того, как мы применяем новую технологию. На территории оздоровительного центра Vitality в латвийском Айспуте, в следующей главе расскажу о нем подробно, мы открыли новую конюшню, а директор конноспортивного центра уже в возрасте и без зубов. На открытии ожидали приезд мэра города Лиепая. И как-то выходило некрасиво, что директор центра у нас беззубый. Отправили его в Москву, чтобы дочка сделала. Так он во вторник приехал в клинику, а в четверг вернулся в Айспуте с красивыми зубами. Подведу итог того, что мы делаем в клинике доктора Александрова. Первое. Ведение топ-менеджмента и ключевых сотрудников, на которых держится компания. Второе. Платные услуги всем желающим, но мы особо себя не рекламируем. Третье. Офтальмология. Лучшие профессора и специалисты Германии консультируют нас. Если офтальмология даст хорошие результаты, а она уже идет нормально, то я хочу то же самое сделать с онкологическими заболеваниями. Как я уже рассказал, в отделении, когда я там лежал, лечилось трое русских, а теперь из 30 человек наших соотечественников уже половина. Спрос есть. Может быть, схема подвинет нашу медицину вперед. Четвертая сфера нашей специализации в клинике – сексопатология. В заключение надо сказать, что в отдельных случаях наша клиника бессильна. Я уже рассказывал про алтайца, боявшегося сифилиса. Это называется сифилофобией. А моему знакомому Коле Вещикову уже за 70, и он всю жизнь считает, что у него этмоидит – воспалительный процесс в области носа, про который он когда-то прочитал. Фобия такая. Уже лет 40 он рассказывает, как у него болят суставы из-за этмоидита. При этом ни один врач такого диагноза ему ни разу не ставил. Мягко говоря, Коля меня уже утомил. Утверждает, все наши врачи сговорились. Это мафия, не желающая ставить диагноз. Я ему предложил. «Коля, давай так. Куда ты хочешь поехать консультироваться и лечиться?» «В Англию». «Нет проблем. Я тебе оплачу поездку и консультацию. Но если вдруг врач установит, что у тебя нет этмоидита, ты встаешь на стул перед всеми и говоришь, что ты мудак». Теперь он всем рассказывает, что Борис Юрьевич даст денег на лечение, но пока почему-то в Англию не едет. Наверное, не хочет на стул залезать. Воробьев и Джобс. Врач не человек. Врач не имеет права закурить при больном. Он вообще не имеет права курить. Врач не имеет права есть при больном. Врач не может быть небрит. Врач не может дурно пахнуть и быть грязно одетым. Врач – это актер. И никаких прав на самостоятельность личностную не имеет. Иначе он дрянь, а не актер, говорит академик Андрей Иванович Воробьев, великий гематолог и первый министр здравоохранения России. Я с ним полностью согласен. Я спорил с дочерью Наташей, которая у нас в клинике руководит стоматологическим направлением. Она прекрасно вставляет зубы, у нее самое современное оборудование, но одно время была такая молодежная прическа. Я ей говорил: «Наташ, нельзя врачу ходить с такой прической». «Но мне так нравится». «Когда что-то нравится, это хорошо. Но нельзя этого делать, ты же врач. Есть вещи, которые нельзя делать». Да, Стив Джобс ходил босиком в индийских одеждах и считал, что мыться достаточно раз в неделю, потому что он ест фрукты. И его терпели. Один бизнесмен сказал: «Я его видеть не могу, но мне бизнес дороже». Но это Стив Джобс. Мало таких значимых и незаменимых людей, которые могут позволить вести себя так, как хочется. Остальным все же следует соблюдать правила, которые диктует профессия.